Если он сейчас же не запустит этот чертов прибор, я снесу ему и крылья, и лапы, и башку, так что шевелись, урод!» Ошарашенный ширианин, без единого звука, только тяжело дыша приоткрытым клювом, заперебирал дрожащими лапками по терминалу. Репродукционный блок ожил. Контейнер со смесью засветился сильнее и сменил цвет с желтоватого на алый. Ближайшие к нему кабеля кишки начали ритмично пульсировать, вбрасывая в жидкость порции какой-то мути. «Кажись, пошло», — недоверчиво доложил падла. Базиль одобрительно оскалился и качнул дулом. «А теперь отойди от терминала и стой смирно, и тогда, может быть, с тобой ничего не случится». На этом выдержка ширианина, и без того похвальная, кончилась. Заорав так, словно все это время звук копился, а теперь разом прорвался наружу, инопланетянин хлестнул крыльями, добавив к звуковой волне воздушную, и сиганул вверх быстрее, чем пошатнувшийся Базиль успел нажать гашетку. Бандит выпустил по беглецу только матерную тираду. Во-первых, заряд обоймы не бесконечен, а во-вторых, в случае меткого выстрела им на головы рухнет 40-килограммовый цыпленок-гриль. «И чё теперь?» Падла трусливо жался к спине подельника, продолжая непрерывно озираться. Не крадется ли к нему разъяренный космодесантник? Не подползает ли бешеный киборг? «Беги за заложниками!» От души легнул его Клод. «Прикроемся ими, покуда репликация не закончится. А потом потребуем катер. На чем-то же эти мозгоеды прилетели, и свалим отсюда». Вывести освобожденных пленников из здания было нереально. По жердям они не подымутся. Кода открытия нижней двери Дэн не знал. Спросить не у кого. А если выжечь ее из плазмомета, освещенное здание наводнят коршноры. Так что киборг просто отвел полицейских в то место, откуда вернувшиеся бандиты не смогут их увидеть. «Посидите пока здесь». Дэн собирался присоединиться к Станиславу, но у воодушевленных подмогой полицейских открылось второе дыхание. «Еще чего!» — фыркнул Вадим, начиная жалеть, что киборг все-таки не отчикал ему кисти. Восстановление кровообращения сопровождалось дикой болью. «У нас с этими мерзавцами личные счеты», — поддакнул Роджер, ощупывая раненую голову и кривясь от боли, но мужественно стискивая зубы. «Я могу отдать вам скафандр», — предложил Дэн. «Лучше отдай мне плазмомет», — хищно потребовал Вадим, протягивая руку, но киборг и не подумал менять сценарий игры. «Нет». «А капитану Сакае отдашь?» — попытался схитрить спецагент. — Он же вроде твой друг. — Нет. Роджер уставился на Дэна с недоумением и даже с легкой обидой. Киборг бесстрастно уточнил. — Данный объект имеет право отдавать мне приказы второго и третьего уровня, но его физическое состояние на 47% ниже нормы, что существенно снижает эффективность действий и точность стрельбы. — Чего? — Друг... «Но плазмомет не отдам», — отрезал Дэн, поудобнее перехватывая оружие. «Да нормально я себя чувствую. Подумаешь, небольшая ссадина». Роджер внезапно заморгал, поднес руку к лицу и растерянно признался. «Что-то у меня в глазах темнеет». «У меня тоже». Вадим повернулся к стене. Прутья трубки светились вроде бы так же ярко, но темная полоса возле пола расширилась, как и возле крыши. «Интенсивность свечения падает», — подтвердил Дэн. «Наверное, кто-то включил аварийную сигнализацию», — сообразил Сакай. К крыше один за другим взмыли еще три ширианина, все из разных концов зала, подтверждая слова патрульного. Но покидать здание почему-то не спешили. Велись под крышей, посматривая то вниз, то вверх. Роджер прикинул, куда они пялятся, и решительно двинулся туда. «Ну, хоть нож дай!» — свирепо прошипел Вадим. Киборг молча прошел мимо, но в последний миг в ладонь спецагента ткнулась обмотанная изолентой рукоятка. Вадим стиснул еще неважно слушавшиеся пальцы и сразу почувствовал себя увереннее. Каких бы высот ни достигли оружейные технологии, пристегнутый к супер-мегапушке штык-нож оставался неизменным, и космодесантников учили управляться с ним в первую очередь. Репликация, похоже, шла успешно. Темный комок в центре контейнера разбухал на глазах, обрастая лавинообразно ветвящейся и удлиняющейся бахромой, жадно впитывающей кислород и питательные вещества. Кабеля пульсировали все сильнее и чаще, непрерывно поставляя зародышу строительный материал и всасывая токсины. Чем дальше, тем быстрее шел процесс. Количество клеток росло в геометрической прогрессии, удваиваясь каждые 10 секунд. Но Базилю было не до любования этим удивительным зрелищем. Чертов падла куда-то запропастился. Здание погружалось в зловещий сумрак. Над головой огромными нетопырями метались шириане, а в довершение всех бед из-за соседнего прибора высунулись дула бластера и половина свирепой рожи, хорошо поставленным голосом гаркнувшая: «Бросай оружие!» Базиль без раздумий в нее пальнул, пробив прибор насквозь, но глава мозгоедов не то залег, не то отступил дальше, чем полагал бандит, и уверенно продолжил: «Сдавайся, Клод. Все кончено. Если продолжишь сопротивляться, живым тебе отсюда не выйти». «Тогда и он не выйдет». Базиль затравленно направил бластер на контейнер. Понять, на какой стадии процесс, было уже невозможно. Сосуды оплели емкость изнутри, как цветочные корни, стенки слишком тесного горшка. Станислав замешкался. Будь на месте репликатора беременная женщина, угроза звучала бы весомо. А тут какая-то банка отталкивающего вида, вроде тех, что обожает тайком протаскивать на корабль Полина. И что там внутри, непонятно. «Мы можем скопировать и клонировать его заново», — поддержал капитана спокойный голос с другой стороны. Базиль вздрогнул и обернулся. Рыжий киборг нахально стоял на открытом месте, явно уверенный, что успеет отскочить или выстрелить быстрее человека. Роджер и Вадим благоразумно держались в укрытиях по разные стороны прохода, но их взгляды были весьма красноречивы. Паломники не на шутку обиделись на друга и не собирались давать ему спуску. «Не сможете!» Бандит демонстративно сдвинул регулятор мощности на максимум. «Один выстрел, и не успевший родиться Фрис умрет во второй раз, уже окончательно зажарившись вместе с половиной репликатора». «Сумеешь отстрелить ему кисть?» — негромко спросил Станислав по внутренней связи. «Стрелять в корпус и в голову слишком опасно. Палец на гашетке может конвульсивно дернуться». «Да. Но он стоит вплотную к репликатору», — с сожалением сообщил Дэн, уже просчитавший и отвергший этот вариант. «А у меня слишком мощное оружие». «А если из моего?» «Кидайте». «Поймаешь?» Стены тем временем совсем угасли. Остался только узкий срединный поясок, не столько дающий свет, сколько размечающий пространство. Базиль еще плотнее прижался к контейнеру, светящемуся как дотлевающий уголь, и действительно теплому. Репликация подходила к концу. Кабеля пульсировали все реже. В контейнере что-то слабо ворочалось, тычась в стенки. «Конечно!» Станислав примерно прикинул, где стоит уже невидимый ему киборг, и по высокой дуге, чтобы Базиль не увидел, запулил туда бластер. Негромкий свист рассекаемого им воздуха оборвался негромким ударом и сдавленным ругательством на японском. Капитан виновато вжал голову в плечи, как будто это ему по ней прилетело. Однако киборг бластер поймал. Сидящий на корточках Роджер просто поднял голову на звук и, пошатнувшись от изумления, стукнулся о край укрытия.